Глава третья. Правление Хремхеба. Теперь уже не возникало вопроса, кто станет новым фараоном. Все взоры были обращены на Хремхеба, который уже обладал почти такой же властью, как и фараон. Главнокомандующий тотчас занял трон, и по всей стране прошли пышные торжества в его честь. В это время в Фивах еще была жива принцесса Несимут, младшая сестра жены Эхнатона Нефертити, а также дочь Аи. Возможно, Несимут была замужем за каким-то вельможей, но к тому времени она овдовела, ее назначили на пост божественной супруги, то есть верховной жрицы Амона. Поскольку, скорее всего, она была самой младшей из сестер Нефертити, ей исполнилось 6 или 7 лет, когда Нефертити выдали за Эхнатона. Следовательно, в момент его смерти Несимут было 23 года или около того, а теперь уже около 30. Именно на этой принцессе, дочери и наследнице последнего фараона Аи, жрицы Амона, не связанной кровным родством с Эхнатоном, в силу этих порочащих связей, ни одна из оставшихся в живых дочерей вероотступника не могла считаться подходящей кандидатурой. Немедленно женился Хремхеб, желавший хоть как-то узаконить свое вступление на престол. К тому времени от культа Атона не осталось почти ничего. В гробнице, относящейся к 3-му году правления Хремхеба, встречаются слова «Ра, чье тело есть Атон». Но, судя по всему, это последнее упоминание Атона, уступившего верховенство Амону-Ра. Примерно в то же время некий Паатон-Эмхеп, один из бывших приближенных Эхнатона, был назначен верховным жрецом Ра-Харахти в Гелиополе, и таким образом религия Атона окончательно растворилась в том культе, от которого произошла. По всему Египту возобновились службы в святилищах старых богов. Надписи говорят, что Хремхеб восстановил храмы повсюду от болот Дельты до Нубии. Он создал множество статуй, украшенных драгоценными камнями, повелев совершать перед ними ежедневные жертвоприношения. Все сосуды в храмах были сделаны из серебра и золота. Он назначил жрецов, их помощников и стражей. Он передал им земли и скот, снабдив их всем необходимым для жизни. Совершая жертвоприношения забытым богам, Хремхеб стремился вернуть Египту его прежнее могущество. Твердой рукой он наводил в стране порядок, возвращая ее от фантастической утопии к добрым старым временам. Он был адептом здравого смысла. Хремхеб повел свои армии в Судан и вернулся, ведя с собой вереницу пленных царей, связанных веревкой. В отличие от Эхнатона, Хремхеб не отличался человеколюбием, и руки пленников были связаны так, чтобы причинить им боль. Он вел ряд строгих законов и управлял своим царством сурово, но справедливо. Узнав, что Сирия продолжает бунтовать, он собрал армию и так проучил смутьянов, что лишь через несколько лет после его смерти потребовалось предпринять новый военный поход в те земли, которые некогда потерял Эхнатон.